Посадник долго молчал, собираясь с мыслями, да и было о чем думать. С одной стороны, ежели Борецкий замешан в этом деле, он изменник великому Новгороду, и ему, посаднику, надлежит известить об этом господу. С другой стороны, посадник знал, что Борецкий принадлежал к богатейшему новгородскому роду и пользовался доверием и уважением большей части новгородского боярства. Палка явно была о двух концах, и одним из концов могла убить ладожского посадника. «Не мог боярин Борецкий твои воровские дела знать», — решился, наконец, посадник. «А еще что тебе венецианец повелел? Все сказывай». «Двое нас было», — продолжал Вьюн. Он помолчал. «Первонаперво нам Свеев упредить велено, чтобы морехода-купца Амосова с дружиной перехватить, живота лишить, не дать ему к Студеному морю хода». Узник остановился и долго не мог отдышаться. «А второе, план городища у тебя выкрасть, чтобы Свеем Ладогу сподручнее было взять». Никита Афанасич только теперь понял все. Молнии принесли слова Амосова. «Бояре-то, — говорил старый мореход, — думали от заморской руки для себя корысть иметь, а того знать не хотят, что заморские руки всегда русской земле зло готовят, и сухарь свой всегда чужих пирогов лучше». Подавив приступ бешенства, боясь испугать резким словом Вьюна, посадник вкрадчиво спросил: «Ну что ж, Василий, а другой-то вор, товарищ-то твой, где он? В Ладоге, небось, тебя, дружка сердешного, ждет». «Ослабони руки, боярин, не в моготу стало. Языком поворотить и то больно», — попросил Вьюн. Посадник ослабил веревки. «Уж 10 дён, как товарищ мой с Ладоги ушел, у Свеев он». «Эх, — подумал посадник, — беда. Труфан Федорович все дни в поход собрался. Упредить надо, пусть переждет. Так вот по какому делу Свеи в озеро вышли». Посадник на прощание со злобой ткнул кулаком Чернялова в зубы и кликнул тюремщика, заторопился к мореходу. «Поклич купца Амосова!» — выйдя на двор, приказал он слуге и с нетерпением стал ждать. «Сплыл в озеро купец», — ответил, возвратясь, слуга, — «и 2 часов не прошло. Вслед за бронниками сплыл, что на Свеев шли, тебя, боярин, искал». Никита Губарев непонимающе посмотрел на холопа, а когда услышанное дошло до его сознания, выругался: «Пропал, Труфан Федорович!» Вслух сказал он: «Пропал, мореход ты мой милый! А ежели гонцов послать?» — мелькнуло в голове. «Да куда там? По времени должен в озеро выйти. Вся надея теперь на бронников. Отобьют Свеев от берегов, жив-здоров будет мореход, а нет, голову положат. Переждал бы, да нет, всегда на рожон упрямый старик лезет». Посадник еще постоял, подумал и, махнув рукой, поднялся на крепостные стены. В это время Амосов находился на берегу Волхова, в самом устье, поблизости от небольшого островка, расположенного у выхода в озеро. Дальше по воде двигаться было нельзя. Вчера шведы захватили островок в свои руки, закрыв выход в озеро. Только на южном его берегу ладожанам удалось отстоять небольшой участок. Здесь они укрепились и отсюда решили наступать. Всю ночь под прикрытием густого кустарника к ладожанам прибывало подкрепление, и к утру русские сумели накопить силы. У лагеря Амосова стеной стоял дремучий лес. Пройти этот лес сухопутьем было нельзя. Болото, топи и непроходимая чаща преграждали путь. Дружинники обошлись без горячего, дым мог навести врага, и, закусив сушьем, толковали о разном. «Ну и лес», — сказал Петруха Рубец, — «что ни скажи, леший, вторьем морочит».